Подземелье исключительно опасно. Нижний мир, лабиринт, миллион других имен, невообразимо огромная сеть пещер и тоннелей в толще земли. На первый взгляд, ожившая мечта любого мага. Чем глубже спускаешься в подземелье, тем выше естественный магический фон. Нижние же уровни таили россыпи ценных минералов с невероятными магическими свойствами. Увы, высокий магический фон привлекал не только магов. В тоннелях обитали всевозможные монстры, и чем глубже, тем сильнее и более чуждыми они становились. Даже сильнейшим из архимагов приходилось быть начеку в подземелье. Всегда можно напороться на кого-то опаснее себя. Подобно многим другим городам, Сиория с самого основания активно использовала подземелья. Верхние уровни были зачищены от всего агрессивного и огорожены от нижних. В освобожденных тоннелях устраивались убежища, склады, каналы, городская канализация. Люди так давно сливали нечистоты в подземелье, что некоторые виды слизи и мелких монстров приспособились к жизни в канализации настолько удачно, что люди зачастую сами заселили их подземелье новых поселений. Разумеется, стены, отделяющие расчищенные верхние уровни от нижних, никогда не были панацеей. Многие обитатели подземелья прекрасно умели рыть новые тоннели. Границы используемой зоны требовали постоянного контроля. Общеизвестно, что границы подземелья Сиории дырявы как губка. Сравнительно молодой город с обширным подземельем. Город рос слишком быстро, и расширяющиеся границы подземелья так и не были подобающе запечатаны. Вероятно, благодаря этому захватчики и смогли тайно провести в город целую армию монстров, хоть и решительно непонятно, как они протащили ее по нижним уровням. Еще один пример немыслимой подготовки врага. Несмотря на очевидную опасность, Зориан следовал за Тайвин без особого беспокойства. Подземелье Сиории не самое безопасное место в мире, но и не смертельная западня. И он не ожидал встретить там захватчиков. Все-таки огромную армию монстров не утаишь прямо под городом, как бы хорошо она ни была организована. Наверняка они проведут монстров в день нападения. Да, он не отказался бы от боевого фокусирующего медиатора, но сейчас это было невозможно. Даже после занятий с Норой он все еще не мог составить боевую формулу сам, а чтобы купить готовую, требовалось разрешение. Увы, их наниматель не разделял его уверенности. «Это ваш четвертый? Недоверчиво спросил старик. «Он хотя бы выпустился?» Хмурый тип пренебрежительно махнул в его сторону, и Зориан тут же прекрасно понял, почему Тайвин не нравится заказчик. Если он так печется об успехе, почему бы не послать за чертовыми часами настоящих профессионалов? Ах да, профессионалы не работают за копейки. Серьезно, Тайвин и ее парни – лучшее, на что можно рассчитывать при таком подходе. Сама по себе задача казалась несложной. Удирая от двух огромных пауков, старик посеял где-то в тоннелях свои часы. Их-то и следовало вернуть владельцу. Дед уже пытался вернуть часы самостоятельно, но на предполагаемом месте их не оказалось. Сам Зориан полагал, что часы достались слизни или другому падальщику, питающемуся металлами. Но старик настаивал, что они еще целые в лапах у пауков. Вот интересно, на чем он основывается. И зачем паукам, гигантским или не очень, часы? Они же не сороки, тащить в гнездо все, что блестит. «Нет», — без тени смущения ответил Зориан. «Я на третьем курсе». «На третьем курсе!» — заверещал дед. «И на что ты вообще надеешься? Ты хоть одно боевое заклятие знаешь?» «Конечно», — откликнулся Зориан. «Магический снаряд, щит и огнемет. «И всего-то...» «Дареному коню...» — пожал плечами Зориан. «Послушайте, в чем проблема?» — вмешалась Тайвин. «Нас четверо против двух пауков-переростков. Тут и меня одной хватит». «То, что я встретил двух, не значит, что там нет других», — проворчал старик. «Я не хочу, чтобы вы влезли в целое гнездо этих тварей и погибли впустую. Они быстры и незаметны. Я увидел их только, когда они уже были в двух шагах. Я спасся и стою сейчас перед вами лишь чудом». «Но у нас четыре пары глаз», — сказала Тайвин. «И мы будем присматривать друг за другом, так что еще посмотрим, как эти пауки к нам подкрадутся. Не хотите рассказать, что в этих ваших потерянных часах такого важного?» «Не ваше дело», — огрызнулся старик. «В них ничего ценного, просто памятная вещица». Он покачал головой. «Наверное, парнишка прав. Учитывая размер оплаты, мне не найти никого лучше. Только будьте осторожны. Я не хочу, чтобы на моей совести была смерть кучки детей». После еще нескольких минут бесполезных препирательств, Тайвин наконец повела их к ближайшему входу в подземелье. Вход охранялся, но у Тайвин было разрешение входить самой и проводить других. Это обнадеживало. Получается, что кто-то в администрации счёл Тайвин достаточно сильный, чтобы сберечь в тоннелях группу гражданских. Видимо, ее обещание защитить его не было пустой похвальбой. Сами туннели оказались вовсе не так зловеще, как представлял Зориан. Во всяком случае, текущий участок — просто гладкие стены, ничего опаснее крыс. Стены коридора неплохо отражали свет, так что четыре светильника. Тайвин настояла, чтобы каждый сотворил по огоньку и разместил его на удаление от других светляков, чтобы ничто внезапное не оставило их без света, развеяв магию. Далеко освещали туннель. Увы, им не встретилось никаких следов потерянных часов или гигантских арахнидов. Кажется, Тайвин думала, что легко найдет пауков с заклятием на эти животные, и растерялась, когда ни это заклятие, ни другие приемы школы прорицания не дали никакого эффекта. Как выяснилось, и Тайвин, и ее друзья специализировались на боевой магии и понятия не имели, как искать часы или пауков, если простейшие поисковые чары не помогают. В итоге они просто бродили по коридорам в надежде наткнуться на логово восьминогих и время от времени сотворяли поисковое заклятие без толку. Часа через два терпение Зорина совсем истощилось, а он хотел уже предложить закончить на сегодня, когда ощутил, что ему очень-очень хочется спать. Профессия мага требует строжайшей мысленной дисциплины. Для плетения маны нужна сосредоточенность и способность представить процесс с безупречной точностью. Вследствие этого все маги в той или иной степени устойчивы к ментальной магии и другим чарам, воздействующим на разум. Только поэтому Зорин все еще был в сознании, отчаянно сопротивляясь заклятию, а не рухнул без чувств на каменный пол. Впереди, пытаясь противостоять чарам, пошатывались Тайвина один из ее друзей, второй уже лежал на полу. Зорин боролся где-то секунды две, а потом сонливость просто исчезла. Но прежде чем он успел что-либо сделать, на смену ей на его мозг обрушилась лавина воспоминаний и образов, не устояв, он упал на колени. Растерянность. Он смотрит на особо изощренную заклинательную формулу, задумчиво постукивая ручкой по столу. Две парящие водные сферы, соединенные непрерывными потоками воды, переливающиеся из шара в шар. Чужое воспоминание. Боевой тролль, прорывающий хрупкие белые стены из паутины. Вопрос. «Ты...» Голос громыхнул у него в голове, сменившись новым психоделическим калейдоскопом образов и чужих воспоминаний. Поток на мгновение ослаб, словно ожидая ответа. Потом нахлынул снова. Разочарование. «Я думала...» Узы семьи, паутина, тянущиеся во мраке подземелий, искры света, вплетенные в белое кружево. «Ты ведь не понимаешь меня?» Грусть, жалость, еще больше разочарования, смирение. Поток образов, разрывающий его череп, внезапно иссяк. Зорин обхватил голову, пытаясь как-то смягчить пульсирующую изнутри яростную боль, огляделся по сторонам. Тайвин и ее друзья были без чувств, но в остальном вроде не пострадали. Нигде не было никаких следов нападавшего. Он попытался разбудить спутников, но они даже не шевельнулись. «Наверное, умнее всего будет убраться назад на поверхность, пока их тут не прикончили». Зорин быстро сотворил парящий диск, сгрузил на него своих бесчувственных соратников и кратчайшим путем устремился к выходу. Хорошо бы голова прекратила раскалываться, хотя бы к утру. Проснувшись, Зорин был в замешательстве. Часть его гадала, что он делает в больнице, другая же, почему он не в своей комнате в Сирине, разбуженной сестрой, как полагается в начале цикла. Через пару секунд его разум наконец прояснился, и он вспомнил, что произошло вчера. Цикл не перезапустился, потому что он не умер в туннелях. Ему только перетряхнули мозги. Это, пожалуй, куда тревожнее, чем обычная смерть. Ментальные травмы не исцеляются в момент рестарта, но, похоже, он не получил непоправимых повреждений. Он смутно припоминал, что доктор вчера сказал то же самое, а потом запихнул в эту палату и велел проспаться. Да уж, чтобы поставить такой диагноз, вовсе не обязательно быть врачом. Как там Тайвин и ее друзья? Вчера они еще были без сознания, когда он вырвался из подземелья, и охрана доставила всех четверых в больницу. «Смотрю, ты наконец проснулся», — сказала от двери Ильза. «Не возражаешь поговорить или мне зайти попозже?» «Мисс Зелети, что вы здесь делаете?» «Академия представляет своих студентов в юридических вопросах», — сказала Ильза, подходя к его кровати. «Подобно к этому. Как ты себя чувствуешь?» «Я в порядке», — пожал плечами Зориан. «Даже голова уже не болела. Думаю, после допроса я могу вернуться в общежитие». «Допроса?» – переспросила Ильза. «Какое зловещее слово. Зачем мне допрашивать тебя?» промямлил Зориан. «Обычно полицейские не церемонятся со свидетелями. Просто на случай, если те что-то скрывают». На мгновение Зориану показалось, что сейчас нас спросят, что у него было с полицией, но она хмыкнула и покачала головой. «Но я не полицейский», – сказала Ильза. «Хотя мне тоже нужно знать, что случилось. Твои друзья не помнят ничего существенного. Сонное заклятие свалило их в самом начале». «С ними все хорошо?» — спросил Зориан. «Да», — подтвердила Ильза. Они проснулись вчера, и они здоровы. Тебе досталось куда сильней». Она сухо усмехнулась. «Думаю, пострадала только их гордость. Третьекурсник выстоял там, где они не смогли, и спас их жизни. Границы подземелья Сиории печально известны своей прозрачностью. Если бы не ты, сейчас этих ребят могло бы не быть в живых». Зориан виновато отвел глаза. Так вот почему Тайвин никогда не приходила к нему после первого приглашения, а он-то думал, что она просто дуется. Однако, как он выдержал заклятие, свалившее Тайвин и парней? И то, что случилось после, было больно и неприятно, но что-то подсказывало, это не было атакой. Он был беспомощен, нападавший мог легко прикончить его, но не стал. Слова и образы, что-то пыталось говорить с ним, но не знала, как говорить с людьми. Учитывая, сколько паутины было в образах, это, наверное, пауки. Никогда не слышал о разумных пауках, владеющих ментальной магией. «Я и сам не понял, что произошло», — сказал, наконец, Зориан. «Когда сонное заклятие не подействовало, сразу последовал град образов, я чуть не потерял сознание. Было очень болезненно и дезориентировало. Когда это прекратилось, я попытался изготовиться к новой атаке, но где-то через минуту понял, что никто не нападает, и припустил прочь. Понятия не имею, почему нападавшие остановились». Протянула Ильза. «Есть множество вариантов. Может, это не было преднамеренным нападением. Вы просто наткнулись на кого-то скрывающегося. Они вывели вас из строя и отступили незамеченными. Может, это была чья-то ловушка в туннелях, а вы активировали ее. Может, когда ты выдержал два заклинания, они предпочли с тобой не связываться. Наверное, мы не узнаем, что там произошло». «Да, отличные убедительные объяснения, а вовсе не гигантские разумные пауки-телепаты. Никак нет, ваша честь». «И знаешь что, Зориан?» — продолжил Ильза. «Я запрещаю тебе ходить в подземелье. Я понимаю, ты хотел помочь другу, но все равно это было глупо». «Да, профессор, я понял». Спустя 10 минут после ухода Ильзы пришла медсестра и сказала, что он может идти.